Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 420. Выслушайте слово Господа, трепещущее пред словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят: «Пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше». Но они будут постыжены. Книга пророка Исаии, 66 глава, 5 стих. Весьма возможно, что это слово можно было бы уже не однажды отнести не только к одному из тысяч читателей этой маленькой книги обетований. Господь стремится ободрить его этим стихом. Будем молиться о всех тех душах, которые беззаконно изгнаны из общения, которое они любили. Пусть Господь явится для них сегодня великой радостью. Наше слово обращено к поистине благочестивым, которые трепещут пред Словом Господним. Их, как правило, ненавидят их же братья и за их верность и преданность Господу изгоняют из общения с собою. Как все это должно быть горько для них, тем более, что ради веры их они изгоняются с мнимым намерением прославить Господа. О, сколь многое в жизни совершается во имя Божие, но для дела сатаны! Вот пример коварства древнего змея, который пользуется именем Господа для того, чтобы жало его оказалось еще более ядовитым. Только Господь силен вступиться за них. Такова надежда преследуемых детей Божиих. Он выступает как защитник и ходатай избранных своих. А это означает полное освобождение для боящихся Бога и полнейший позор для угнетающих их. О Господи, исполни это слово над нами и над теми, которых высмеивают люди».